Глава третья. «Ты такой же, как я», — сказала Мария, когда я почувствовал, что безнадежно тону в ее бездонных глазах. «Только тебе больше повезло. Ты попал во взрослого, просто более молодого. А меня угораздило младенца, который расстался с душой во время родов. Ты можешь представить мой шок, когда я поняла, что произошло?» «Даже боюсь представить», — улыбнулся я. «Но я предполагал такой вариант, как наиболее вероятный. А ты откуда?» «Я не из твоего мира, без магии», — покачала головой девочка, и мне на какое-то время показалось, что передо мной не ребенок, а зрелая, красивая женщина из сильного знатного рода, в богатых одеждах, для нашего и для этого мира несвойственных. Я моргнул, и образ развеялся. В том мире я была очень могущественным магом, а здесь мне приходится скрываться от посторонних глаз и любопытных носов. И пока внешне я ребенок, я отсюда податься никуда не могу и доступ к нужной литературе получить. В селе ее в принципе нет, а в город отец не выезжает, у него запрет. А кого-то еще я попросить не могу, сам понимаешь. «Я могу помочь тебе в этом вопросе», — ответил я. «Просто скажи, что тебе нужно». «Это было бы хорошо, ты меня сильно выручишь», — ответила Мария. «Давай тогда сейчас быстрее сделаем то, зачем ты пришел, а завтра я напишу примерный список того, что мне нужно». «Хорошо, идем», — кивнул я. «Я, пожалуй, добавлю к твоему списку что-нибудь». «Подожди, скажи мне одно, как ты заряжаешься энергией?» — спросила девочка, которую я уже напрочь перестал воспринимать как ребенка. «С помощью медитации могу тебя научить», — ответил я. «Не в этот раз», — покачала она головой. «Как-нибудь потом. Привези книги». Она развернулась и пошла дальше уверенным шагом, а я плелся следом, погруженный в раздумья. А правильно ли я делаю, что вызвался помогать? Что дальше вырастет из того, что идет сейчас передо мной? Может, новый тиран? Или какая-нибудь ведьма Моргана, с которой сражался придворный колдун короля Артура Мерлин? А может, это вообще она и есть? «Сам ты Моргана», — буркнула девочка, не оборачиваясь. «Ко мне это не имеет никакого отношения. Темной магией и магией крови я не занимаюсь. Некромантией тоже». «Это же хорошо», — улыбаясь, ответил я. «Ты меня успокоила. Выходит, все, что я думаю при ней про себя, все равно, что говорю вслух, поэтому я постарался вовсе ни о чем не думать, кроме той работы, что нам предстоит сделать. И теперь я точно знаю, что чтобы донести до нее какую-нибудь информацию, то мне достаточно просто подумать. Может, она псионик? Не слышал, правда, что псионики могут исцелять, или для ее мира такое сочетание считается нормальным?» У меня накопилось слишком много вопросов, и они продолжают размножаться подольным делением, как инфузория туфелька. Мы поднялись на крыльцо дома, в который до нас должны были зайти маги подкрепления. Замечательно, так и думал, что они обязательно хоть что-нибудь проворонят. Дверь оказалась не заперта. Мария включила свет, вошла в дом и сразу полезла на лежанку. Я последовал за ней чисто из любопытства. Теперь понятно. Человека под кучей тряпья просто не увидели. Такое впечатление, что здесь была просто свалка ненужных вещей. Может, специально спрятали? Девочка отбросила тряпье в сторону, и я увидел человека, точнее девочку, лет 12, без сознания. Наверняка лекари ее просто не нашли, а на вопрос, есть кто живой, она ответить не смогла. Мария тоже положила ей руку на область сердца и замерла. Прошла минута, и пациентка стала дышать глубже, потом пришла в себя, даже не закашлялась. Хотя на потрескавшихся губах, как и на подушке рядом, была засохшая кровь. Еще немного, и девочка-подросток стала подниматься и села на лежанке. Мария к этому времени закончила свое воздействие и убрала руку. «Мария? Ты?» – спросила только что спасенная. «Это ты меня вылечила?» «Нет, Оля, это дяденька-лекарь из Санкт-Петербурга приехал всех лечить. А я тебя просто разбудила», – ответила тонким голосочком магичка-попаданка. «А где твоим папа и мама? Почему ты одна?» «Я не знаю, Маш», — покачала головой пациентка. «Наверное, своим Мария позволяла называть себя более соответствующим ребенку вариантом имени. Когда я заболела, они сначала ухаживали за мной. Мама кашляла и плакала, принося мне попить и поесть. Клала мокрое полотенце на лоб, чтобы мне было легче. Потом они куда-то делись, а дальше я не помню. Наверное, долго здесь лежу». «Похоже, что они ушли совсем недавно», — сказала Мария, слезая с лежанки. «Печь еще теплая, ее кто-то же топил». Она открыла чугунную дверцу, там еще тлели угольки, которые уже вот-вот погаснут. «Подкинь дров, пожалуйста», — обратилась она ко мне. «Возьми в дровнице в сенях, а я пойду поищу ее родителей. Мне кажется, они должны быть где-то здесь». Она обернулась на только что спасенную девочку, убедившись, что та ее не слышит, добавила. «Но я их не чувствую, словно они мертвы. Но в доме их точно нет, возможно, они где-то рядом». «Не нравится мне все это», — сказал я, чую неладное. «Не ходи одна, сейчас я дров подкину и пойдем вместе». «А что ты сможешь меня при необходимости защитить?» — усмехнулась Мария. «Ты же лекарь, а не боевой маг. Или ты хорошо умеешь драться?» «Так-то видно, что организм молодой, крепкий». Я покашлял, давая понять, что девочка, которая только что лежала на лежанке под грудой тряпок, внимательно нас смотрит и прислушивается. Мария тут же замолчала и завела глаза. Я так понял, что она сама себя ругает за невнимательность. О том, что я могу шарахнуть молнией при необходимости, сказать не успел. Может, так даже лучше. «Дядь Саш, подкинь дров в печку и пошли поищем ее родителей», — невинным детским голосочком сказала она. «А ты, Олечка, дома жди, мы скоро вернемся». «Хорошо», — кивнула та и достала из буфета кулек пряников, который начала торопливо запихивать себе в рот. Увидела наши взгляды и решила поделиться. «Будете?» «Нет, спасибо», — покачал я головой. «Сможешь чай себе заварить? Воду из ведра не кипяченую пить не стоит». «Справлюсь, конечно», — обиженно ответила та. «Что я, маленькая, что ли?» Я сходил к дровне, принес большую охапку поленьев и подкинул в топку. Разгораться они не торопились, пришлось постараться и как следует подуть на угли. Когда появились первые язычки пламени, я прикрыл дверцу, проверил тягу, и мы с магичкой вышли на улицу. Мария проследила в темноте за следами на снегу и уверенно пошла к хозпостройкам. Она думает, что родители девочки где-нибудь в свинарнике? Что им там делать? Я уже ждал, что она что-то ответит на мои непроизнесенные вслух предположения, но она не стала обращать на меня внимания и открыла одну из дверей, щелкнув уже внутри выключателем. Перед нами предстала жуткая картина. Родители девочки нашлись. Все верно, они были мертвы, но умерли явно не из инфекции, им кто-то помог. Что же здесь произошло в этом Никольском? У меня изначально были предположения, что эта вспышка сродни той, что мы разгребали в Ораньембаумской колонии. То есть село заразили специальные бактерии, не совсем обычные, из природного очага, а выведенные в лаборатории как биологическое оружие. Может, здесь какие-то моральные уроды решили произвести полевые испытания? На полу сарая на стене лежали два тела с характерными признаками патологоанатомического вскрытия. Только зашивать их для захоронения никто не собирался, просто бросили тела и ушли. Судя по подсыханию мягких тканей на разрезе, лежат они тут, скорее всего, со вчерашнего дня. Благодаря морозу нет разложений соответствующего запаха. Но если они тут лежат со вчерашнего дня, то кто относительно недавно топил печь? С тех пор не могло пройти более 3 или 4 часов. У меня в этом плане есть некоторый опыт. «Господи, кто мог это сделать?» Не своим голосом спросила Мария и пошатнулась. Я взял ее за плечи, чтобы удержать на ногах. Если бы это был ребенок, то сразу схватил бы на руки и прижал к себе, чтобы она этого всего не видела. Но в теле ребенка была взрослая женщина истинного возраста, которой я так до сих пор и не узнал. «Как там говорят, неприлично спрашивать возраст женщины? Тут несколько другая ситуация. Меня на тот момент больше интересовала не цифра, а факт переселения души. Отпусти, я в порядке». Мария быстро пришла в себя и подошла к телам ближе, чтобы лучше рассмотреть. И у мужчины, и у женщины были взяты образцы из всех органов для исследования. Получается, что в селе провели испытание нового штампа иерсинии чумы, и людей использовали в качестве лабораторных крыс. Верх бесчеловечности. Но кому это нужно? Мария, у меня есть предположение, что надо проверить сараи в тех домах, где лекари не нашли жителей. Про это неоднократно упоминалось. «Что это вообще?» Девочка, точнее, магичка-попаданка, со слезами на глазах повернулась ко мне. «Кому надо такое делать?» «А ты не догадываешься?» – спросил я. «У них забрали внутренние органы для выполнения какого-то обряда?» – срывающимся голосом спросила она. Сейчас визуально это была обычная маленькая девочка, которая через 2 месяца должна исполниться 6 лет, а не взрослый человек в теле ребенка. «Это какой-то демонический орден?» «Слуги сатаны? Что это, Саша? Ты раньше такое видел?» «Именно такого нет. Но в середине прошлого века в моем мире вели испытания штаммов бактерий и вирусов на людях при разработке биологического оружия». «Что за уродский мир, в котором ты жил?» — с неприязнью воскликнула она. «В моем мире тоже люди гибнут. И гибнут регулярно, но не так. Меч и магия постоянно находят своих жертв в борьбе за власть и территории, но никому в голову не приходило опускаться до такого. С болезнями борются сообща, забывая про вражду и распри. «Я так понимаю, твой мир тоже не особо-то добрый», — хмыкнул я. «И смерть там на каждом шагу». «Но не так же!» «Спорить об этом можно сколько угодно, но любая смерть в итоге — это конец жизни. Когда кто-то решает, что кому-то другому пора покинуть этот мир, и как бы это ни было сделано, это все равно жестокость и несправедливость. Давай оставим эти рассуждения на потом, а сейчас проверим мою версию». «А с ними что делать?» — растерянно спросила Мария. От ее самоуверенности и некоторой заносчивости не осталось и следа. «Пока оставим здесь», — ответил я. «Мы проверим еще хотя бы один дом, а потом я буду звонить в Питер главному лекарю и главному полицмейстеру». «Тогда пошли», — сказала она и твердым шагом направилась прочь. Я поспешил за ней. Для 6-летнего ребенка девочка, уже язык не поворачивался ее так называть, но так как форм-фактор имеет место, то продолжу. Шла очень быстро, и мне пришлось поднапрячься, чтобы не отставать и не переходить на бег. Мы прошли в конец улицы, где стоял самый красивый дом с резными наличниками и ставнями, который освещал уличный фонарь и позволял оценить эту красоту. Теперь, если я правильно понимаю, владельцы этой красоты сыграли роль расходного материала в чьем-то бесчеловечном эксперименте. Дверь в дом также была не заперта, Мария вошла первой, проигнорировав мои возражения. Оттаскивать ее назад за воротник, как непослушного ребенка от клетки с тигром, я не стал, хотя рука уже было дернулась. Боюсь, она могла бы, не задумываясь, шарахнуть меня какой-нибудь магией, а потом жалеть об этом. Девочка вошла в дом, поводила носом туда-сюда. «Здесь никого нет, идем в сарай», — сказала она, ловко юркнула мимо неповоротливого дядьки в противочумнике, то есть меня, и вышла на улицу. Я стопотом мамонта последовал за ней. В сарае обнаружилась картина один в один, как и в предыдущем. Только здесь были тела не только взрослых. Мария сразу развернулась, вышла на улицу и выдала на снег содержимое желудка. Все-таки нервы не выдержали. Потом засунула в рот комок снега, погоняла во рту и выплюнула. «Звони своему начальству, твоя версия подтвердилась», — сказала она, глубоко вдыхая морозный чистый воздух, стараясь окончательно победить рвотные позывы. Я достал из сумки антисептик, обработал руки, побрызгал себе на верхнюю часть костюма и полез за телефоном. На экране выставилось 15 минут 11-го, но в такой ситуации про неудобно можно забыть. Обухов снял трубку почти сразу. «Что там у тебя, Саш?» – осторожно спросил он. «Это вспышка чумы, плод чьего-то эксперимента. Мы нашли тела после профессионального патологоанатомического вскрытия. Взяты образцы для исследования», – отрапортовал я быстрым речитативом. «Ваши люди взяли посевы и образцы мокроты для изучения патогена». «Естественно, взяли», – пробормотал главный лекарь Питера, сраженный наповал такой новостью. «Саш, ты уверен?» Я ему подробно описал увиденное, чтобы у него не возникало сомнений в моей правоте. «Все ясно», – подавленно ответил он. «Дожили. Белорецкому уже позвонил?» «Сразу после вас собирался», – ответил я. «А труп для вскрытия не брали?» «Нет, но, пожалуй, стоило бы», — произнес Степан Митрофанович. «Я сейчас отправлю специально оснащенную бригаду. Ты тогда скинь адреса, где можно найти тело умершего и где находится то, что ты сейчас нашел». «Хорошо, сейчас скину в сообщении», — сказал я, положил трубку и написал Обухову адрес дома, где на лежанке остался усопший дедушка, и адрес дома на околице, возле хозпостроек, которого мы сейчас стояли. Белорецкий ответил не сразу, наверное, был чем-то занят. Голос у него был бодрый, значит, точно не спал. Мой доклад выслушал молча и некоторое время молчал после того, как я закончил, а потом выдал смачную тираду из непечатных выражений, поразив меня до глубины души. Не то чтобы я не знал значения всего сказанного, просто немного неожиданно было услышать такое из уст чиновника его ранга. Видимо, сильно зацепило. «Сейчас я вышлю своих ребят», — сказал он, немного успокоившись. «Тут рядом со мной сейчас люди из контрразведки, тоже интересуются. Так что жди гостей. Ты все еще там?» «Да, пытаемся спасти тех, кого еще не спасли и кто есть живой», — ответил я. «Все мои тоже здесь. Если что, звоните, мой микроавтобус стоит перед зданием управы». «Хорошо, учту. Если будут еще какие новости, сразу сообщай. Я дам твой номер телефона группе, которая поедет». Белорецкий положил трубку, я уже собирался убрать телефон обратно во внутренний карман, как раздался звонок. Это был Юдин. «Ты чего, Илюх?» – спросил я. «Ты там с телефоном в руке, что ли, стоял?» — хихикнул Юдин. «Так быстро ответил. Я уж думал, что ты сначала руки обработаешь, а все такое». Звонил только что Обухову. Что ты хотел? «Мы закончили, у нас все чисто», — доложил он. «На улице холодно, ты бы нас в машин пустил, или у тебя там еще много работы. Мы тогда до ближайшего дома дойдем, там погреемся». «Сейчас я приду, стойте на месте», — сказал я. «А Виктор Сергеевич рядом?» «Пока нет. Но я их уже вижу, идут сюда», — ответил Илья. «Отлично, до скорого», — сказал я и убрал все-таки телефон. Потом обратился к Марии. «Здесь все?» «Я больше не чувствую больных на нашей улице», — ответила она, открыв глаза. Видимо, сканировала разумом или чем там она это делает, близлежащие дома. А на других улицах еще есть. «Мне, похоже, придется немного рассказать своим сотрудникам о тебе», — сообщил я ей не очень приятную для нее новость. «Иначе как объяснить, что я хожу по домам с 6-летним ребенком? Точнее, даже 5-летним. Скажи им просто, что я провидец и показываю тебе, где искать больных людей», — предложила магичка. «Этого с них пока достаточно. Ты им доверяешь?» «Как себе», — кивнул я. «Это проверенные люди. Но я им по поводу тебя пока ничего не говорил. Сказал, что просто прибилась ко мне и ходит со мной везде, когда меня спросили. Но мой друг, кажется, подозревает, что я не все сказал». «Ясно», — ответила девочка задумчиво, видимо, прокручивала в голове новые планы. «Пойдем к ним и вместе пройдемся по улицам. Я раздам вам задание, а дальше будем работать вдвоем по старой схеме». Мы вышли со двора и направились в сторону управы. Чистое звездное небо обещало подкинуть нам в помощь морозца покрепче. Зимний воздух с запахом печного дыма можно почувствовать только в деревне, где эти печи еще используют. В деревне моего детства в конце 90-х появился газ, и запах волшебства исчез навсегда. Очень непривычно идти по деревенской улице, хрустеть снегом под ногами и не слышать собачий лай. Это само по себе уже было противоестественно и нагнетало напряжение, даже если забыть про чуму и тела в сарае. Мы вышли из скрывавшего нас до этого момента забора и повернули в сторону площадки перед управой, где возле микроавтобуса стояли мои коллеги. Их взоры были обращены в нашу сторону.